прыгай за мною, нас успокоит целое море воздуха, воля, пенные облака. Нам не надо больше награды, падаем парой в тандеме рядом, вот моя рука. Пара, парашюты, раскрывай, не спеши. Пара, парашюты, пальцами держи. Летим мы, пара, парашюты, не тревожься зря. Рухнем камнями в тандеме рядом. Так нам надо, слышишь, как ладно ангелы поют. Yeah.